Как вы считаете? Он стоял и смотрел на нее, не зная, что ей ответить. А потом она пошла к автобусу, увезшему ее к самолету. И он все еще стоял и смотрел. А когда повернулся, то увидел рядом Цапова. «Рука болит?» — с сочувствием спросил тот. «Мы так и не нашли негодяя, который в тебя стрелял». «Не волнуйся», — успокоил его Стольников. «Его найдут, даже если он спрячется в Антарктиде. Чеченцы не прощают предателей. Он опозорил свой род, значит, он обречен». «А знаешь...» — вдруг сказал его бывший напарник, протягивая ему конверт. — Прокуратура пересмотрела твое дело. — Вот решение. Это была самая настоящая провокация. Тебя тогда, в 83-м, подставили? Жаль, что все так получилось. И только сейчас они все пересмотрели. Просто тогда была установка на борьбу с коррупцией в органах МВД. 83-й год, сам понимаешь. Жаль, что все так глупо и страшно получилось. — Да, — сказал ровным голосом Стольников, — действительно глупо. — Представляю, как тебе больно это слышать, — продолжал Цапов. — Но я хотел первым сообщить тебе это, поэтому приехал прямо сюда. — И возьми мою боль, — прошептал Стольников. — Что? — не понял Цапов. — Ничего. Она сказала, что самое главное в жизни — это чувствовать боль другого человека. — Пойдем, Костя, нам еще о многом нужно поговорить. И они пошли к выходу вдвоем, как много лет назад. Вместо эпилога. В Измире всегда немного прохладнее, чем в других городах Турции. Рядом плещется море. И широкий бульвар полукругом опоясывает бухту. Один из самых красивых городов Турции был особенно прекрасен осенью, когда спадала летняя жара, и сюда приезжали тысячи туристов из всех стран Европы. На побережье работали десятки ресторанов и кафе, разного рода закусочные, торгующие турецкими донерами и кебабами. Улыбавшийся хозяин небольшой закусочной зазывал гостей зайти к нему. В его заведении стояло несколько столиков со стульями и жаровня, где всегда горел огонь. Около жаровни возился молодой человек, помогавший хозяину в его бизнесе. Некоторые обращали внимание, что хозяин несколько странно говорит по-турецки, но он работал здесь уже около года, и к нему привыкли. В этот осенний день... Неожиданно поднялся сильный ветер, и туристов на бульваре оказалось не так много, как обычно. Хозяин привычно сидел на своем месте, когда в кафе вошли двое посетителей. Несмотря на теплую погоду, оба были в легких куртках. — Заходите, — улыбнулся хозяин. Незнакомцы переглянулись и уселись за столиком в глубине небольшого салона. Заказали себе еду. Хозяин кивнул молодому повару, приказав поставить мясо на огонь, и поспешил принести гостям кока-колу и бутылку турецкой водки, которую пили обычно, смешивая с водой. — Садись сам, — предложил один из гостей, улыбаясь. Другой мрачно молчал. Хозяин закусочной с удовольствием сел за столик. Он знал, как важно поддерживать хорошие отношения с клиентами, ведь они могли стать постоянными посетителями его заведения. — Вы не местные? — спросил он. — Нет, мы турки из Болгарии, — сказал улыбающийся гость. — А ты местный? — Да, конечно, — кивнул хозяин. — Давно здесь живешь? — Нет, — уклонился от прямого ответа хозяин. — Я переехал сюда из другого города. Мне нравится Измир. — Хороший город, — подтвердил его собеседник, разливая водку. — А почему ты не взял себе стакан? — Я обычно не пью на работе. — Правильно делаешь, — кивнул веселый посетитель и, добавив воды, поднял стакан. — Сейчас будет готов ваш заказ, — подобострастно улыбнулся хозяин. — А мы уже получили, что хотим, кезим, — сказал веселый гость, и хозяин заведения вздрогнул.